Песня о гордости. Девушка из Динглиделла, как тебя звать? Как тебя звать? Парень из этого поката, зачем тебе знать? Зачем тебе знать? Девушка из Динглиделла, станешь моей. Днем будем петь, ночью плясать, под утро гулять. Деньги и счастье есть у меня. Парень из Атапаката, деньги беда, счастье вода. Девушка из Динглиделла, ты будешь жалеть, что слишком горда. Парень из Атапаката, ты про меня вспомни, когда не будет ни гроша, а счастье уйдет, а днем будет дождь, ночью мороз, под утро метель. Тогда постучись к Мэри в окошко. Поздний вечер. Знакомая нам гостиная. Кари говорит по телефону. Да, да-да. Мальчишка с характером. С Ноем немного повздорил. С Ноем, говорю, повздорил. Да. Да пустяки, конечно, мало ли что бывает в семье. На всякий случай я решил позвонить. Если узнаете что, сообщите. Благодарю, шериф. Прошу прощения. Не приходил? Да не беспокойся, Ной, ну что может с ним случиться? О чем мне беспокоиться-то? Слушай, может он от Джилла Демби, а? Я звонил, там нет. Я не хочу тебя расстраивать, конечно, но как не сказать, что во всей этой истории... Виновен я. Но ведь каждый раз, когда мы с Джимом спорили, ты принимал его сторону. Бедный Ной, ты оказался в одиночестве. Однако это тебе не помешало скрутить брата. Когда ты говоришь ему, что он щенок, он начинает тявкать. А, ну, наконец-то, черт тебя подери. Добрый вечер! Ну, где пропадал? Ой, вне дома! Ты что, пьян? Ой, не делай такие страшные глаза, я могу испугаться. Где ты достал эту дешевую сигару? Дешевую? Это... «Ромео и Джульетта, 85 центов!» Ты так и не сказал, где ты был. Тебя обманули, Джимми. Я не обязан отвечать на твои вопросы, мой любезный старший брат. Но если ты хочешь, я тебе кое-что расскажу. Я из Снуки. Я так и знал. Будешь перебивать, ничего не узнаешь. Па, мы поехали кататься. Мне казалось, что машина летит со скоростью 40 тысяч миль в час. Мы приехали на край земли. Дальше было только небо и звезды. Мы лежали под деревом и смотрели на звезды. И вот тут я поцеловал Снуки. И целовал ее столько, сколько хотел. Я торопился. Па, мне казалось, что сейчас появится Ной и скажет... Вот поэтому я схватил ее на руки, и мы полетели на Луну. Ну и дела. Так. Ну, а что было потом? Потом, что было потом? Потом мы дали друг другу слово, что будем мужем и женой. Вот. Как только я перестал за ним присматривать, он попал в беду. Я буду вынужден эту сигару потушить о твою голову. Ладно, ладно, мы поговорим, когда ты выспишься, болван. Ничего не поделаешь. Тим. Прими мои поздравления. Па, у меня сегодня праздник. Можно я тебя поцелую? А где Лиззи? Придется ее разбудить. Подожди, Джим. Па, она обрадуется, я уверен. Подожди. Ее там нет, Джимми. Нет? Где Лиззи, па? Где? Лиззи где? Что? Да неужели? Да? Это так? Ну что, с этим проходимцем? Ну отвечай же, па! Да. Она у Старбака. Ой. Ну и дела. О, у меня есть еще одна сигара, я подарю ее Биллу. Так, так, ну теперь я понимаю. Понимаю, почему ты затеял эту идиотскую историю с Дождем. Как только ты его увидел, сразу же подумал, нельзя ли женить его на Лизе. Но ты просчитался, па. Он не из тех, кто женится. Это ты послал ее туда, Ноль. Ты отнял ее последнюю надежду. Ты назвал ее старой девой. Но теперь ты не сможешь назвать ее старой девой. Но ведь надо же потерять всякое достоинство, чтобы так да не... Да при чем тут достоинство? А ты вообще заткнись, я тебе сказал. Немного поздновато, прошу прощения. А мы всегда рады гостю. Я не в гости пришел к Карри, по делу. Человеку не спится. Я ищу парня по имени Торнадо Джонсон. Он же Генри Смит. Он же Билл Старбак. Кто-нибудь приходил к вам сегодня, Карри? Ты приходил, Файл. Зачем он нужен, Файл? Звонили из Пэдливилла. Он там что-то натворил. Его надо задержать. Желаем удачи. Так. Говорят, у этого парня был огромный барабан. У вас я видел барабан. Чей он? Это мой барабан. Я буду играть в оркестре. Что за стрела нарисована на заборе? А это мой забор, Файл. Я могу рисовать на нем что угодно. Мне кажется, вы что-то от меня скрываете. Мы ничем тебе помочь не можем, Файл. Ладно. Желаем удачи. Спокойной ночи. Я только взгляну на тележку, что стоит возле дома. Она не ваша. Ее владелец должен быть где-то неподалеку. Слушай, па, какого черта ты ввязываешься в эту грязную историю? Пусть прежде он скажет, в чем этот парень виновен. Да в чем Билл виновен? Да в чем он виновен? Ваше дело. Его обвиняют, значит, он виновен. А я хочу знать, в чем его обвиняют. А я пойду и скажу всю правду. Все как есть на чистоту. Ты этого не сделаешь, Ной. Но ведь ты поступаешь неправильно, па. Вот в этом ты весь, Ной. Всю жизнь ты поступаешь правильно, вместо того, чтобы поступать хорошо. Но ведь на самом деле ты не заработаешь ничего, кроме неприятностей. Вот именно. Нет, ну в чем Билл виновен? Да ты вообще заткнись, я тебе сказал. Лиззи пришла. Лиззи, я тебе должен кое-что сообщить. Ну дорвалась, наконец. Кого ты выбрала? Ты посмотри. Посмотри, что там делается. Что там, Джимми? Пришли арестовать Билла. За что? Что он сделал? Но его же надо предупредить! Я не смей этого делать, Лиззи, пусти, ты пошла меня, с ума! Пусти, я должна ему помочь! Ты ему ничем не поможешь, если его поймают, я тебе говорю! Я никуда не убегу, Ной! Вы напрасно стараетесь. Спасибо, Лиззи.